Древнерусская живопись XIII-XIV веков. Удельно-вечевое устройство древнерусских государств при всех бедах многочисленных междоусобиц все же находилось в поле эволюционного развития, а стремление князей утверждать свой авторитет не только в битвах, но и на духовном поприще способствовало повсеместному цветению древнерусской культуры. Оно было резко и жестоко прервано в конце 30-х годов XIII столетия татаро-монгольским нашествием. В русских землях, не затронутых бедой разорения, Новгородской и Псковской, период со второй половины XIII века до начала XV стал временем утверждения собственных художественных школ. Ростов и Ярославль также уцелели от нашествия. Живопись здесь очень долго сохраняла черты домонгольской традиции. Для русских земель XIV век был временем величайшего подъема национального самосознания. В 1380 году на поле Куликовом состоялась битва русских воинов под водительством великого князя Московского и Владимирского Дмитрия Донского с татарскими войсками. Ордынская ига стала формальным. В XIV веке на Руси церковные иконы стали объединять в иконостас, особую перегородку из нескольких ярусов, отделяющую алтарь. Иконостас от икона и греческого стасис – место стояния. Перегородка с иконами и резными дверями в православном храме, отделяющая алтарную часть от основной части интерьера. Прежде всего выделялся деисусный чин – «Деисус» – «Дело Иисусова», греческий «Дисис» – «Моление». Композиции, изображающие Христа посередине и обращенных к Нему в молитвенных позах Богоматерь и Иоанна Предтечу. Расширенный деисусный чин включал в себя фигуры и других святых. Чин – ряд икон иконостаса. В верхний ярус включались праздники и погрудные изображения Богоматери и пророков. Праздники – события евангельской истории. Внизу, на так называемых «царских вратах», и по сторонам от них помещали Благовещение, изображения евангелистов и святого, которому посвящался храм. Иконы были самостоятельными произведениями, но создавали общий ансамбль, и художники-иконописцы учитывали декоративные особенности их звучания в ансамбле. Иконостас воплощал идею всеобщего предстояния перед Всевышним. В XIV веке на Русь приезжали работать мастера из разных мест, из Византии и южнославянских земель. Феофан Грек, прежде чем переселиться в Московское княжество, украсил один из крупнейших храмов торговой стороны Великого Новгорода – церковь Спаса Преображения на Ильине. Преславным мудрецом, философом Зело Хитрым, называл его Епифаний Премудрый. Русских художников, следивших за работой великого грека, удивляло, что он не пользовался никакими прорезями, шаблонами. Живопись Феофана, даже в пределах канона, очень индивидуальна. Обратимся к иконе Дмитрий Солунский, около 1212 года. Доска «Темпера», Москва, Государственная Третьяковская галерея. Это большая икона из Владимира Суздальского княжества. Образец иконописи домонгольского периода. Культ святого Дмитрия, покровителя столицы греческой Македонии, Фессалоники, в русской традиции Солунь, был распространен в Киевской Руси, а затем и в других древнерусских землях. Воин Дмитрий представлен на троне с полуобнаженным мечом. Парящий ангел несет ему венец мученичества. Иконы Северной Руси удивляют звучной красочной гармонией. Собор архангелов происходит из северного русского города Великий Устюг. Не менее интересна икона – «Святые Борис и Глеб на конях», вторая половина XIV века, доска «Темпера», Москва, Государственная Третьяковская галерея. Икона отличается особым торжественным и возвышенным ритмом, утонченностью цветового решения. Мастер принадлежал к московской школе, которая с конца XIV века переживала пору расцвета. Православие стало идейным, духовным средоточением Руси, ее самосознание, что отразилось и в изобразительном искусстве. Икона «Чудо Георгия о змии» первой половины XIV века, «Доска Темпера», Санкт-Петербург, Государственный русский музей. В древних преданиях говорится, что царь города Ласия Сельвий был вынужден послать свою дочь на съедение змею. Однако воин Георгий победил змея и спас царевну. Четкость рисунка, яркость красок, упрощенность форм и композиции — характерные черты новгородских икон. Икона «Святой Георгий», 14 век, доска, темпера, Санкт-Петербург, Государственный русский музей. Кроме греческих мастеров, на Руси работали местные иконописцы. Один из самых популярных святых на Руси, святой Георгий, поражающий дракона, показан в этой работе неизвестного мастера на ярко-красном фоне, характерном для ранней новгородской школы. В конце ноября 1240 года громадное войско Батыя подошло к Днепру и стало станом на его берегу. Когда татары увидели за рекой живописный Киев, раскинувшийся по Приднепровским холмам, они не могли надивиться красотам этого города. Матери всех городов русских. Богатый и живописный город Киев был весь разрушен и обращен в груду развалин. Даже 100 лет спустя после этого страшного татарского погрома во многих местах города нельзя было ни пройти, ни проехать. По какому-то особенному чуду благодати Божией, менее других киевских храмов, пострадал храм Святой Софии, построенный Ярославом Мудрым. Николай Александрович Полевой. Годы жизни 1796-1846. Русский писатель, журналист, историк, член-корреспондент Петербургской академии наук. 1831 год. В XIV веке в православном богословии утвердился исихазм, мистическое учение о бессихии, от греческого исихия, внутреннее спокойствие, безмолвие. Согласно ему, божественный свет облагораживает душу праведника. В сосредоточенной молитве и аскезе человек может этот свет узнать, а значит, общаться с Богом. Обратимся к фреске Феофана Грека «Пантократор», 14 век, Новгород Великий, церковь Спаса Преображения. Росписи Феофана Грека, годы жизни 1337-1415, наполнены внутренним движением, порывом. Этому впечатлению во многом способствует манера наложения мазков. Поверх общего сдержанного тона он накладывает белые штрихи, движки. Аскетичные фигуры Феофана словно пронизаны энергетическими разрядами.